Мелиора не могла скрыть удивление, так как прекрасно знала, что государь нередко отправлялся в море в такую бурю, от какой и самому дьяволу тошно станет. Генрих был достаточно умен, чтобы смутиться, поняв неубедительность данных им объяснений. На этот раз пожатие плечами стало более заметным. «Я могу провести здесь еще пару дней», — заявил король, практически признав нежелание оставлять юную возлюбленную. «Как она, Мелиора?» К этому времени он уже увлекал служанку через двор в направлении квадратной башни. «Лучше тебе взглянуть самому, милорд. И ждать меня вовсе не обязательно. Я предпочла бы остаться здесь и перевести дух». Свет, чадящий настенной лампы, выхватил из темноты его улыбку, заблестел на мокрых волосах, появившихся из-под откинутого капюшона. Мелиора сидела на порожке, слушая, как звякают, высекая из каменных плит искры, королевские шпоры. Генрих перескакивал через две ступеньки за раз, и вскоре до Корнуолки уже донесся звук открываемой двери и удивленный возглас Розамунды: «Гарри!». Устроившись поудобнее, пожилая служанка щедро отхлебнула из фляги, ничуть не смущаясь отсутствием посуды. Вино оказалось густой, сладкой мальвазией скрита. Оно намного превосходило по качеству ту кислятину с виноградников Южной Англии, которую мог позволить себе ее покойный муж. Посмаковав глоток, Мелиора улыбнулась. «Судя по всему, ей предстоит наслаждаться превосходным королевским вином гораздо дольше, чем она предполагала сначала». Генрих вернулся с Розамундой в Вудсток, где они провели вместе еще неделю. И только 16 марта король вернулся в Саутгемптон и отплыл в Нормандию. Вместе с королевой он держал в Анжере пасхальный двор. Затем Генрих решил наказать лордов, которые за время его пребывания в Англии посмели ослушаться приказов Алейноры. Сначала он выступил на Мэн против мятежного графа Сисского Вильгельма Талева, и в результате молниеносной кампании вынудил Талева уступить крепости Алансон и Ларош-Маби. Он изыскал также время, чтобы провести переговоры с французским государем, заставить монахов Пантиньи изгнать Томаса Бекета из своей обители, созвать своих лордов в Шенон на совет по вопросу о замятне в Британии и запланировать еще одну встречу с Людовиком. Но когда весеннее тепло сменилось испепеляющим зноем засушливого лета, от замковых стен Шенона по округе разнеслась весть, изумившая даже бесчисленное количество смертельных врагов Генриха. «Английский король болен», — гласил слух. «Так болен, что есть опасения за его жизнь». День выдался жарким, небо было слепяще-голубым, безоблачным, раскаленные белые стены Шенона вздымались к нему с высокого утеса над рекой Вьенна. При виде их графиня де Вермандуа испытала смешанное чувство облегчения и страха. Она радовалась, что утомительное и пыльное путешествие подошло к концу, но боялась того, что может ожидать ее на месте. Отправив своих людей подкрепиться в большой зал, сама графиня настояла на том, чтобы ее немедленно привели к сестре-королеве. Уж если смерти суждено прийти в Шенон, лучше узнать об этом из первых рук. Ее проводили через иссохший, безжизненный внутренний двор с утоптанной, потрескавшейся землей. Внутри огромного круглого донжона башни Тур-де-Мулен было прохладнее, но лишь самую малость. Поднявшись вслед за слугой по темному лестничному пролету, Петронилла заморгала, очутившись в залитом солнцем саларе. Окна его были раскрыты, позволяя свету врываться внутрь. Сидя на устланном подушками сиденье, графиня чувствовала, как капли пота стекают под шнуровкой платья. Оно было стянуто так туго, что ткань словно прилипла к коже. «И почему мода должна быть такой чертовски неудобной?» — подумалось ей. Надежда уловить хоть легкий ветерок побудила ее подойти к окну, но от реки несло таким зловонием, что вскоре она вернулась на место. Войдя, Алиенора рассеянно обняла сестру, потом отправила слугу за вином. «Никогда бы не подумала, что скажу такое, но я почти тоскую по этим пробирающим до костей влажным английским туманам». «Как там Гарри?» «Лучше». Горячка пошла на спад 3 дня назад. Тяжело опустившись на сиденье, Алиенора взяла подушку, чтобы подложить под спину. «Очень любезно с твоей стороны было приехать, Петра». «Как я могла не приехать? Из твоего письма следовало, что ты вот-вот станешь вдовой. Если бы я слушал этих болванов-лекарей, то сейчас бы уже примеряла траурный наряд». Королева раздраженно покачала головой. «Я сказала им, что до тех пор, пока Гарри не научится править с того света, он ни за что не согласится умереть». «По твоим словам, горячка пошла на спад?» «Да, с пятницы». Он начал жаловаться на еду, докторов и жару. А это верный признак пути к выздоровлению. Хотя вчера Гарри здорово напугал нас. Прибыл гонец с вестями о последней выходке Беккета. Я прилегла, и эти недоумки впустили посланца к королю. Муж разорался, как бешеный, заставил поднять себя с постели и рухнул на пол, словно куль с мукой, потому как еще слаб, как младенец. «И что же еще учинил Беккет?» Алейно раскривилась. «На Троицу он служил мессу в Везле и провозгласил формулу отлучения от церкви в отношении 7 лордов Гарри, включая его юстициара Ричарда де Ласси. Заодно прилад проклял Клариддонские конституции и освободил английских епископов от обязанности повиноваться им, а потом даже пригрозил предать анафеме самого Гарри и наложить интердикт на всю Англию». Петронилла вздохнула. «Ей уже страшно надоело это бесконечное распря между Беккетом и ее зятем. И что теперь?» «Гарри намерен дать английским епископам распоряжение обратиться к папе с призывом осудить подобные высказывания Томаса». Прядь волос выбилась из-под убора Алиеноры и упала на щеку. Королева засунула ее обратно и привалилась к спинке, закрыв глаза. Петронилу не удивляло, что сестра выглядит уставшей. Можно побиться об заклад, что весь Шинон с ног сбился, удовлетворяя малейшие прихоти больного Гарри. «При такой жаре тебе полагается быть красной, а не бледной, как мел», — с сомнением заявила она, пощупав лоб сестры. Дверь отворилась, вошел слуга с флягой вина, двумя кубками и блюдом свежеиспеченных вафель. «Поставь рядом со мной», — распорядилась Петронилла и сама наполнила кубки. Это было крепкое красное гасконское, и графиня смаковала каждый глоток. «Ты не поверишь, какие помои пришлось мне пить в дороге. Ну же, Алиенора, угостись вафлей с сыром». Алиенора затрясла головой, отклоняя протянутое угощение. «Мне достаточно одного их запаха, чтобы подкатило к горлу». «Ты больна?» — Петронилла испытующе посмотрела на сестру. «Ты не из тех, кого мутит, если только...» «Боже милосердный! Неужто Гарри снова сделал тебе ребенка?» «Очень надеюсь, что Гарри», — язвительно отозвалась Алиенора. Ее явно покоробило осуждение в тоне сестры, хотя Петронилла сомневалась, что сама Алиенора от всего сердца рада новой беременности. Да и какая женщина в возрасте 44 обрадуется? «Знаю, какое удовольствие доставляет тебе насолить тем, кто называл тебя бесплодной королевой, но даже так... К чему вы с Гарри стремитесь? К чертовой дюжине? Когда этого-то ждать?» «В январе. Все произошло, когда мы праздновали Пасху в Анжере». Петронилла нахмурилась. «Жаль, что Гарри не задержался в Англии еще немного дольше. Неудивительно, что Алиенора выглядит такой потерянной. Окажись судьба менее милостивой, она была бы сейчас не праздной вдовой, пытающейся сохранить осаждаемую сонмом врагов обширную империю ради сына, которому едва исполнилось 11». Но графиня придержала язык и, глядя на резко очерченный профиль сестры, от всей души понадеялась, что эта 8-я беременность окажется легкой и Бог даст последней. Поднявшись с одра болезни, Генрих почти сразу оказался в седле. Конан, герцог Верхней Британии, всегда рассматривался бретонцами как анжуйский ставленник, и край оказался охвачен восстанием, зачинщиком которого выступал обиженный барон Ральф де Фужер. 28 июня войско Генриха обложило Фужер. Крепость считали неприступной, но 14 июля она сдалась королю. Оттуда он направился в Британь, сместил неспособного Конана, обручил малолетнего сына Жифруа с дочерью и наследницей Конана Констанцией и от имени сына взял герцогство под свою руку. Осень того года расписала природу живописными оттенками алого, желтого и оранжевого, а дни под благодатным небом стояли ясные и сухие. Но у Генриха не было времени наслаждаться красотами, даже страсть к охоте потеснилась перед чередой советов и переговоров как с союзниками, так и с недругами, графом Фландрским, Теобальдом Блуаским, вечно недовольными пуатузскими лордами, новым королем шотландским, папским послом, а также Матье Булонским, памятным своим скандальным браком с дочерью короля Стефана Марией, бывшей настоятельницей аббатства Ромзи. К 20 ноября государь вернулся в замок Шенон, где и принял своего юстициара Ричарда де Ласси и дядю Райнальда, графа Корнуольского. Те принесли вести о новых проблемах с Уэльсом. Воспользовавшись отсутствием Генриха в Англии, Авейн Гвинецкий захватил и разрушил замок Бейсингверк. Отряд под началом графов Лестерского и Эссекского попытался отстроить крепость, но вынужден был в беспорядке отступить на свою сторону границы. Большой зал Шенона был переполнен, так как число придворных значительно увеличилось благодаря новоприбывшим из Англии и внушительному контингенту пуатузских лордов, сновавших по замку под бдительным оком короля. Через некоторое время Райнальд подыскал себе убежище в альковной нише оконного сиденья, где и расположился настолько удобно, насколько позволяли ноющие с дороги члены. Время от времени он останавливал проходящего виночерпия или с напускной веселостью кивал обладателю знакомого лица. Ночь выдалась тихая, в очагах уютно потрескивали поленья, и вскоре Райнальд задремал, опустив подбородок на грудь и удерживая ослабевшими пальцами покосившийся кубок. Но когда чья-то рука прикоснулась к чаше, граф выпрямился и заморгал. Наконец до его утомленного мозга дошло, что похитителем кубков является никто иной, как его племянник. Генрих улыбался. «Думаю, ты бы со смертного одра вскочил, помаши, кто у тебя перед носом винной флягой». Усевшись рядом, он жестом отогнал толпу прихлебателей, дав понять, что хочет хотя бы отчасти уединиться с дядей. Когда придворные, скрипя сердце, отошли, король вернул Райнальду кубок. «Возраст сказывается, дядюшка». Ответная улыбка графа растворилась в широком зевке. «Точно, парень, да и стоит ли удивляться, когда достигнешь почтенного возраста 56 лет, то обнаружишь, что даже твои обширные кладовые силы окажутся почти пусты». Недоверчивая ухмылка Генриха не удивила его. «В 38, в самый зенит, разве задумывается кто о грядущих сумерках?» «Эти старые кости стали уже слишком хрупкими для подобных путешествий», — добродушно посетовал Райнальд. «Бог весть, с чего де Ласси понадобилось столь срочно тебя разыскивать, тем более с такими унылыми новостями». Райнальд бросил взгляд в направлении центрального очага, где юстициар оживленно беседовал с епископами и графом Солсберийским, военачальником Генриха в Эквитании. «Но хоть проклятие Беккета пролетело мимо цели», — продолжил он, констатируя очевидное. Никто не спешил повиноваться диктату церкви и относиться к отлученному юстициару как к изгою из стада Божьего. Простого упоминания о Беккете хватило, чтобы испортить Генриху настроение. «Слышал последние новости о нашем беглом архиепископе?» — спросил король тоном полным сарказма. Оставив обитель цистерцианцев в Понтиньи, он нашел приют у идиота, восседающего на французском троне. Людовик даже отрядил 300 всадников, чтобы те проводили Томаса в новое гнездо, аббатство святого Колумбы близ Санса. Сложно уразуметь, как служителю Божьему удалось сотворить столько козней дьявольских. Заметив, что ремарка скорее взбудоражила, чем успокоила Генриха, Райнольд поймал себя на мысли, как легко оговориться, когда речь заходит про Беккета, и поспешил переменить тему. «Как поживает Элеонора? Все еще остается в Анжере?» «Нет. В прошлом месяце приехала ко мне в Руан и намеревается пару недель погостить у моей матушки. Ей не хочется признавать, но эта беременность выдалась не самой легкой. Она быстро устает, а из себя выходит так часто, что дитя наверняка родится настоящим буяном». «А как Мот? Все хворает?» — спросил Райнольд и закусил губу, когда племянник коротко кивнул. Императрица никогда не испытывала недостатка в недругах, но самым мстительным из них оказалось ее собственное тело, взрастившее врага, похищающего у нее дыхание, подрывающего силы и вселяющего беспокойство в родных. Дух Мот горел все тем же неугасимым пламенем. Райнольд слышал, в какой гнев впала сестра, узнав о том, что Генрих перехватил посланца Беккета и предал того ножу с целью выпытать секреты. Но мало кто сомневался, что дни ее земной жизни сочтены. Стараясь развеять тень, так внезапно упавшую между ними, граф улыбнулся, припомнив любопытный слух, донесшийся из Уэльса. «Угадай, с кем не так давно сцепился Авейн Гвинецкий? Ни с кем иным, как с Томасом Беккетом!» Генрих мигом оживился. «Как это?» «Ну, престол в Бангоре оставался пустым вот уже 5 лет», — начал Райнольд, и Генрих, зная свойство дяди плести истории без конца и без края, заерзал от нетерпения. «Ну, ты, конечно, про это знаешь», — проговорил граф, заметив, как серые глаза родичи красноречиво прищурились. «Авейн решил заполнить вакансию и, не подумав, написал Томасу в Понтиньи, спрашивая, может ли по случаю изгнания оного какой-то другой прилад рукоположить нового епископа Бангкорского. Надо полагать, валиец не удосужился посоветоваться с Ранульфом, который обязательно подсказал бы, что тщеславие Беккета никогда не позволит ему поступиться хоть толикой своей власти. Беккет ответил резким «нет», запретив проводить какие-либо выборы. Но Авейн тоже из тех, кого не свернешь так просто. Он провел своего кандидата через выборы, а потом отправил в Ирландию на рукоположение. Райнольд надеялся, что Генриха позабавит это поражение Беккета, но тот, напротив, нахмурился. «Еще перед войной Авейн обращался ко мне с предложением заполнить эту вакансию своим человеком, одним монахом из Бартси», — сказал король. «Я отказал, потому что знал, к чему он клонит, пытается вывести диоцез из-под английского влияния. Получается, он решил обойти меня, обратившись к Беккету». «Но план-то не сработал», — мягко напомнил Райнольд, гоня прочь еретическую мысль, что племянник не менее ревностен к своим прерогативам, чем Беккет. «Своего человека он посадил, но церковь не признает нового бангкорского епископа. Более того, валиец рассорился с Томасом, который стал проявлять вдруг большой интерес к браку Авейна и леди Кристин. Он предупредил Авейна, что если слухи об их с женой родстве подтвердятся, она не будет считаться законной женой и должна быть изгнана». Глаза Генриха блеснули. «Надеюсь, что Авейну повезет больше, чем моему брату Уиллу», — отрезал он. И Райнольд сообразил, что наступил на очередной капкан. «Если по совести, то в разговоре о Беккете только вытащишь одну ногу, как другая увязнет». Граф принялся говорить о том, что первым приходило на ум, о внезапной смерти графа Эссекского, приключившейся в прошлом месяце в Честере, после бегства от валийцев, о высказанном Ричардом де Ласси желании принять крест и отправиться пилигримом в Святую Землю. Все знали, что юстициару есть в чем покаяться. Неосторожно со стороны Райнольда было упомянуть про Ранульфа. Это все равно, что сыпать соль на незажившую рану. Он знал, как жаждет племянник узнать новости о Ранульфе, но знал и то, что не дождется этого вопроса. По мере того, как отчуждение между ними усиливалось, эта парочка, Гарри и Ранульф, хранила упрямое молчание, не желая признавать свою боль. «По возвращении в Англию надо написать племяннице», — подумал Райнольд. «Если кто-то и способен примирить этих своевольных мулов, так только Мод». Подошел Ричард де Ласси, и Райнольд от души порадовался. «Пусть теперь де Ласси походит по краю». Впрочем, за юстициара бояться не стоило. Этот королевский чиновник обладал дипломатическим талантом папы римского и верностью, способной посрамить собачью. Когда король объявил, что с паломничеством придется погодить, потому как надо отправляться в Рим с жалобой на отлучение, произведенные Беккетом, Ричард и бровью не повел, дав согласие с такой готовностью, что Райнольд даже не усомнился в искренности его первоначальных намерений. Прикрывая ладонью очередной зевок, граф Корнуольский заметил гонца, которого вели через весь зал к ним, и уже собирался попросить у племянника разрешения отправиться на боковую. Но прежде чем он заговорил, посланец вручил Генриху письмо от матери. Король быстро взломал печать, развернул пергамент и повернул его к висящему на стене светильнику. Райнольд завозился на сиденье, стараясь поудобнее пристроить ноющую спину. Веки его снова начали наливаться свинцом, но не успел он задремать, как услышал отрывистый и удивленный возглас племянника. Райнольд испугался за Мод. «Плохие новости?» — Генрих покачал головой. «Нет, просто неожиданные. Мать пишет, что Алиенора покинула Руан и, по слухам, села в Барфлёре на корабль до Англии». Граф Корнуольский разинул рот, потому как это не имело никакого смысла. С какой стати женщине на позднем сроке беременности отваживаться на переправу через пролив в ноябре? Зачем это ей? Ты вроде сказал, что ради нее собираешься держать рождественский двор в Пуатье. Генрих нахмурился, снова склонившись над пергаментом. Ричард де Ласси держался с привычной деликатностью, но Райнольд был слишком озадачен, чтобы соблюдать приличия. Мод наверняка ошибается. С какой стати Алиеноре ни с того ни с сего отправляться в Англию, тем более сейчас? Генрих пристально посмотрел на него, потом пожал плечами. «Понятия не имею, дядя», — сказал он. «Ни малейшего понятия».